Тот на это заявление так закивал согласно, что я начал наконец подозревать, во что меня втравливают. Как минимум, с Александрой этой опекун мой очень хорошо знаком. А пока стоит сделать морду кирпичом и вытерпеть этот спектакль до конца, а уж Антон Сергеевич мне все объяснит, по дороге домой. Под конец ужина Татьяна Терентьевна превзошла саму себя, обмазав мне голову маслом, судя по запаху, оливковым. Хорошо купцы первой гильдии живут, а мы с лекарем Конопляным давимся. Кто она, Александра это, внучка? Лекаря взял за грудки, едва отошли от усадьбы. Ты во что меня втравил, Антон Сергеевич? Я попрошу. Ну же, херфальки, успокойтесь и возьмите себя в руки. Между прочим, Сашенька прямая наследница Лариона Ивановича, наряду с тремя братьями. Полноте вам всерьез воспринимать фантазии Татьяны Терентьевны. Она просто души во внучке не чает, вот и пытается ее судьбу обустроить. А я то здесь при чем? Ни капиталов, ни собственности. Нобилитет, хер Герман, назидательно пояснил он, поправляя одежду после того, как я разжал руки. Братья у нее в Преображенском полку служат, вернее числится, и по выслуге лет получит дворянство, а Александра, увы. Ну уж нет, Антон Сергеевич, это не мой метод. Сразу же обозначил свою позицию во избежании дальнейших недоразумений. Так и до Татьяны Терентьевны эту мысль донесите, только без меня. А что, Александра это, кривая, косая или перестарок, чего ей в столице дворянчика подходящего не нашли, раз припекло. Сами увидите скоро, хер Герман. До конца недели должны приехать, вот и познакомитесь. И доктор закатился со смеху. Ну не скотина ли он после всего этого, а еще опекун называется. Глава 11. Глава 11. Ничто так не помогает от дурных мыслей и уныния, как физические нагрузки, поэтому утром в четверг легким бегом рванул к казакам. Добежал, посмотрел на острог, больше напоминавший разворошенный муравейник, и побежал в госпиталь. Позанимаюсь, пока там никого нет, а как Демьян придет, подведем итоги наших трудов. А после обеда Дитрих должен приехать, привезти сделанный образец поршневых мехов, будем запекать клинкер. Результат первого опыта его настолько впечатлил, что преисполнился рвение продолжать опыты дальше, ну а я пошел у него на поводу, согласившись. Из трубы мыловарни лаборатории валил дым, виднелись отблески света и кто-то бубнил, пришлось заглянуть. Дети богадельни, как я называл сирот, в количестве двух парней и девчонки хозяйничали у печи с варящимся мылом, а Прохор им что-то вещал. «Прошка, ты почему здесь, а не в палате?» Сходу наехал на пациента. «Ты чего неугомонный такой, как сюда пробрался? Тут дует изо всех щелей. Не дай бог помрешь, не выздоровев, всю статистику нам похеришь». Демьян помог. «За пудоростками присматриваю, кабы они без пригляда не сожгли наш завод. Да мы и сами справимся», — бойко ответила та сама пигалица, которая уже спрашивала про школу. «Тебя как зовут? Самостоятельная? Точно сами справитесь». Дарья шмыгнула носом и продолжила. «Как не справимся, барин, нам дядька Демьян все растолковал, второй раз варим, вон в углу нашей выделки мыло стынет, сами вчера разливали, под приглядом, будем сейчас без остановки варить, как дядька распорядился, чтоб наш прокорм и одежу отработать. С эксплуататором я сейчас поговорю, как с церкви придет», — пообещал я и посмотрел на оробевших, в отличие от Даши, пареньков. «А вас как зовут, орлы?» «Данила, Вавила». «А друзья ваши где? Вас же пятеро тут, в церковь ушли с дядькой и теткой, по очереди робим», — объяснил осмелевший Данила. «Ясно все с вами, так, подаренка, ты за старшую тогда, а этого кокованю обратно в палату сейчас перемещу. Пошли, Прохор, и больше не нарушай больничный режим». Прошка допрыгал кое-как с моей помощью до госпиталя, при этом шипя сквозь зубы и страдальчески морщись. Не поленился и еще раз внушение сделал, чтоб лежал смирно и выздоравливал побыстрее, под конец припугнув, что если помрет, не возьму к себе. Только начал заниматься, появились вернувшиеся из церкви Демьян с Аксиньей и детьми. Не стал сбивать настрой, продолжив зарядку и подходы к турнику, лишь попросил Демьяна оставить перекусить чего-нибудь, чтоб не тесниться сейчас всем вместе. «Вы прямо как Илларион Иванович», — одобрительно заметил он. «Тот тоже не гнушается из артельного котла отведать, проверить, как работных кормит, барин. Иди ешь, подхалим. Сегодня с тобой заниматься будем, как сам позавтракаю, казакам не досуг». Испортил настроение, напомнив про купца и его семейство. «Там и поговорим, что дальше будем делать, а перед обедом, профсоюзное собрание общее. Чава, лицо Демьяна вытянулось, выразив искреннее недоумение. У меня все до полушки записано, барин Герман, на что деньги потрачены. Поел быстро, рядом переминалась с ноги на ногу Аксинья, не решаясь что-то спросить, пока за столом. Сытно, вкусно, но простенько, разбаловался я у Марфы на мещанских харчах, заметил Демьяну, вылезая из-за стола. Спасибо, Демьян, на еде не выгадывай, а то у вас и Дарья, и Машка полупрозрачные ходит, да и парни упитанностью не отличаются, кормите от пуза, раз уж работают. Сейчас еще пост этот великий ваш скоро, не уморите ребятню. Аксинья, что у тебя? Пономариха на сносях, барин, со дня на день позовут роды принимать. Ну и, не понял я, он мыло не дает. Аксинья показала на будущего мужа, говорит, что сейчас все на продажу откладываем. Я от души посмеялся, когда узнал, что Аксинья у лекаря оформлена как повивальная бабка, как-то не ассоциировалась она с образом этим. Но смех смехом, а как выяснилось, по количеству тех, кто к ней обращался, она в разы била и Антона Сергеевича с его частной практикой, и тем более Демьяна, который был у него на подхвате фельдшером. Упускать такую возможность было глупо, сразу же вместе с лекарем провели с ней несколько бесед, лекции о гигиене и пользе мыла. По той же схеме, как и с Антоном Сергеевичем, подключили ее к агитации и пропаганде нашей продукции. А кусок мыла в подарок каждой роженице – это уже моя идея. Заодно обязали Аксинью вести статистику выживших младенцев и матерей, роды у которых принимались с соблюдением гигиены и мытьем рук. Это уже лекарю в копилку для составления доклада, проникся необходимостью собрать подтвержденную доказательную базу перед вынесением новшества на суд медицинской прогрессивной общественности. Демьян. А Чава Демьян, заворчал тот, не чувствуя за собой вины. Мыло небось денег стоит, не по карману этим сиволапым. Демьян. Сколько потребно, пусть столько и берет. Это сейчас оно им не по карману. Подожди, распродадут купцы свои старые запасы, и мы цены снизим, будем за счет оборота прибыль получать. А чтоб этот оборот был, надо народ приучать к необходимости пользоваться мылом. Приучишь их, как же, холопов. Демьян продолжал бурчать. Всю жизнь щелоком стирают, станут они на барскую забаву тратиться. Вот сам из крестьян, а после солдатчины, неистребимый снобизм и чувство превосходства, откуда только что берется. Аксинья, довольно одержанной победой, занялась делами по хозяйству, а мы с ним отправились на двор, на палках биться. Сколько человек к работам привлечь можем сейчас, Демьян? Тренировка тренировкой, но и выяснить, как продвигаются дела, надо. Ты зачем распорядился мыло варить без перерыва? Я же говорил, что пока просто опытные образцы варим, опыт нарабатывает и учимся, заодно себестоимость высчитать надо. А ты уже полноценное производство развернул, куда спешишь, чтоб дармоеды без дела не сидели. А рази Файзула покупать все по хорошей цене готов брать, надо делать. Демьян разошился и, прижав меня к стене госпиталя, выбил из рук палку, изображающую саблю. Пятеро сирот, считай. Прошка, у меня на примете двое солдат отставных, что сейчас при заводе, только команды ждут, дабы к нам перейти. Да девки две еще с богадельни есть, обстирывают заводское начальство. Некуда пока столько народа пристроить, с мылом и два человека справляются. Два днем, два ночью, а остальных по что зазря кормить, и деньги кончились. Барин, я в лавку Андреянову почти 1,5 рубля должен, а ты мыло просто так раздариваешь. И забавы эти ваши затратные, мотнул головой в сторону сарая, намекая на нашу с Дитрихом возню с цементом. Пошли подобьем бабки в доме. Принес я деньги, Демьян, расплатись с купцом сразу же. Вот что бы я без Демьяна делал, до сих пор плаваю во всех этих мерах веса и объема, никакой унификации как у нас. Для жидкости свои обозначения, для сыпучих продуктов другие, голова кругом идет. Я пока что только питейные меры немного понимаю и все. А тут Демьян при мне посчитал все, включая расходы на дрова, и выдал результат, заставивший присвистнуть и прокомментировать. Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. А у нас так и получается примерно, может чуть поменьше, а ты прибеднеешься. Мы с Аксиньей хотим подростков к себе взять, сирот, коли ты не пошутил тогда, что дашь денег на обустройство, поэтому без опаски и приставил их к мылу, вырастим и секреты не разболтают чужим людям. Ах да, деньги. Полез в карман и вытащил две приготовленные ассигнации по стольнику. Раз детей себе берете, отложи себе 150, 100 тебе в долг выдаю, 50 считай подарком от меня вам с Аксиньей на детей. Только с домом пока не спеши, еще неизвестно, где и как основательно строиться начнем с весны, может и переедем вовсе. Себе ничего не брал из денег, токмо на еду, барин, как вы сами сказали, что прокорм за ваш счет. Мне того, что Антон Сергеевич платит, хватает и даже откладываем на будущее. Сколько он тебе дает, говоришь? 2, 2 с полтиной. Определи пока себе 3 рубля в месяц от меня на жизнь, и по рублю будем списывать с долга, тоже каждый месяц. А позже тебе процент определим с прибыли, пай, то есть, как дела пойдут в гору. Что понравилось, благодарить и кланяться Демьян не стал, лишь кивнул с довольством, тут же порываясь развить кипучую деятельность, отрабатывая только что оказанное доверие. Еле остановил, сказав собрать всех в палате, кроме занятых в сарае варкой мыла, где маялся от безделья выздоравливающий Прохор, на анонсированное профсоюзное собрание. Народ с опаской расселся по лежанкам, не зная, чего от меня ожидать, а я разразился короткой, но проникновенной речью в духе корпоративной этики. Золотых гор не обещал, но перспективы постарался нарисовать, для мотивации. Фронт работ пообещал необъятный, одной только варкой мыла не ограничимся. Особый упор сделал на овладении грамотой. Раз уж школа при заводе была только для детей работников, будем своими силами выходить из положения. Ответственным за обучение грамоте и счету поставил Демьяна, ну и сам буду помогать ему, не каждый день. Особый упор сделал на то, чтоб учились все, а не только дети. В это время Аксинья с Прохором что-то порывались сказать, пришлось шикнуть, чтоб не перебивали. Подсластил пилюлю, объявив, что к грамотным и отношение другое будет, и других новых работников им под начало определимый заработок, соответственно, побольше, чем у неграмотных. Ну чего вам, это Аксинья с Прошкой, ерзавшим от нетерпения. Я разумею грамоту, барин, с гордостью выпалила Аксинья, и я сподобился, не менее гордо добавил Прохор. Так какого? Покосился на внимательно слушающих детей и избавил обороты. Буду экзаменовать в таком случае, а раз все грамотные, то и со всех спрос, особенно с Прохора. Вот и нашлось тебе занятие. Демьян, приобретешь все, что надобно для учебы. Сегодня у меня весь день, получается, на производстве. Ну и хорошо, своими глазами посмотрю, что тут происходит. Собрал тех, кто не при деле, в сарае и на примере происходящего на печи стал объяснять, что мы делаем и зачем. Чтоб имели представление, а не просто механически повторяли увиденное. Дети слушали с интересом, а освоившись, и вопросы начали задавать. Пару лет, и своих молодых специалистов воспитаем, а Дарья вообще далеко пойдет, с ее бойкостью и любознательностью. Ближе к обеду нагрянул батюшка с безмолвным сопровождающим, видать служка какой-то, без предупреждения начав с порога укоризненно выговаривать. «Ну как же так, хер Герман, новое предприятие и без освещения. Да какое там предприятие?» «Сами видите, сарай стоит, до предприятия далеко еще», — включил я дурачка. «А между тем толки о мыле вашей выделки уже по всему заводу идут, хер Фальке». Не поддался на мою уловку Никанор и нахмурился. «Али не желаете освещать начинание?» «Желаем, батюшка, желаем. Давайте в любое удобное для вас время сие таинство проведем. Все с собой, сын мой, коли согласен, сейчас и осветим. Госпиталь мы о том году осветили, батюшка». «Как построили?» «Почтительно, но твердо завил Демьян, когда священник сунулся было к избе, после чего тот с недовольством развернулся к мыловарне. Естественно, все тут же побросали дела и сбежались на представление. Служка разложил причиндалы на лавке, батюшка изобразил 4 креста на стенах елеем, поставленным басом пропел «Благословен Бог наш», и уже без особого огонька и старания отбарабанил псалом, напоследок благословив всех из присутствующих. Заметив, что Никодимый уйти порывается и мнется, словно чего-то ждет, догадался и подозвал Демьяна. «Рассчитайся, пожалуйста». Они отошли в сторону, а отвернулся, чтоб скрыть усмешку, вызванную тем, как яростно принялся торговаться Демьян. Вот что обещанный пай с прибыли, как личная материальная заинтересованность творит. Куда только подевалась недавняя почтительность к институту церкви и представителю ее интересов. «Бу-бу-бу», неразборчиво доносился голос папа, убеждающий Демьяна не скупиться. «Сирот приняли на иждивение, батюшка», — приводил контраргументы мой управляющий. «Обули, одели, жрут каждый день, нет у нас столько». Все-таки сговорились, но батюшка все так же продолжал топтаться во дворе, никак на обед еще напрашивается, видя, что я сам не догадываюсь, Никодим зашел издалека. А вот мыло ваше, пхеры фальки, можно любопытство удовлетворить? Конечно, догадался я. Демьян, два куска выдели святому отцу, на благо, да в холстину заверни. Батюшка на этот раз и святого отца проглотил без возражений, дождался принесенного свертка и развернул, принюхиваясь, после чего с возмущением выдал. Но это же не то, что я у Татьяны Терентьевны видел, то и пахнет приятственней, и цвет лепше, то для жинок ведь, батюшка, принялся увещевать, а вы же мужчина, у меня попадья и поповны, простите, батюшка, повинился, привык у себя в немецчине, что наши святые отцы без жен живут, садомиты через одного, сразу же как еще такое мыло сварим, вас не обделим. Пока кончилось все, увы, Никодим вручил холстину с отжатым у нас мылом служке, отправил его во свояси, а мне предложил: «Проводите меня немного, пхер Герман, да что ему от меня надо, надо сказать Демьяну, чтоб не торговался с ним больше, а то и мертвого задолбает». Не показывая раздражения, вышел с ним за ворота и едва отдалились от госпиталя, как Никанор елейным голосом начал меня охмурять по новой, почему-то инструктируя, как мне подобает подготовиться перед принятием таинства крещения. Пришлось в очередной раз обозначить свою позицию. «Батюшка, я ведь вам упоминал о своих обстоятельствах. Ни о каком переходе в православие пока речи быть не может. Но как?» – растерялся Никанор. «Церковь не одобрит брак Александры Максимовны с иноверцем. Больших трудов стоило сдержаться», – сделал несколько вдохов и выдохов и уже спокойным тоном пояснил, что брак с Александрой Максимовной – вилами на воде писан, после чего закруглил разговор и, оставив растерявшегося попа одного, вернулся в госпиталь, в самом мрачном расположении духа, а за обедом поел без аппетита, с одной мыслью в голове: обложили, демоны, хер вам, а не брак по расчету, хотя, надо еще посмотреть, что за Александра. Потом приехал Дитрих, принес работающий прототип поршневого насоса, по моему мнению, слепленный из говна и палок, что и заявил товарищу. Тот не обиделся, признав, что так оно и есть, дай бог, что одно испытание выдержал, а больше от него ничего не требуется. Приладили его к большой печи, кликнули парней, чтоб помогали, вручную ведь его придется приводить в движение, и это помимо того, что необходимо обжигаемый клинкер ворошить постоянно, и приступили к испытаниям. Дитрих еще замерил количество угля, которое засыпали в разожженную печь, записал все в тетрадку, да напоследок сунул принесенный с собой железный пруток в самую середку разгорающегося угля. На мой вопрос, зачем это, пояснил: определить жар. Ну а потом началась потеха. По очереди качали рычаг неплотно прилегающих к устью печи мехов, также сменяясь, перемешивали запекаемый клинкер. Искры во все стороны, Демьян негодует, что у нас сажа и пепел во все стороны летят, пацаны в полном восторге, и вымазались все как кочегары. В этот раз уже что-то более похожее на цемент появилось, едва остывший клинкер тут же вместе с Дитрихом и при помощи пацанов все так же вручную размалывали на улице. А печка после нашего последнего эксперимента пришла в полнейшую негодность, к вящей радости Демьяна, уже вслух планировавшего, как тут поставим новую печь с уже заказанными на заводе котлами, с неодобрением посматривающего на все, что не было связано с варкой мыла и вместо прибытка, ввергало в расходы. Все-таки обычный кирпич не рассчитан на такие температуры, какую мы устроили. Дитрих тоже был доволен, но по другой причине. А если плотно приладить к печке подобные меха, Герман, даже без подсчетов, на глаз видна экономия. Баню надо ставить, заметил я не в попад, с неодобрением глядя на чумазых пацанов, словно черти грязные. Вот еще, с неодобрением высказался Демьян. Послезавтра суббота, тогда и побанимся. Дитрих плюнул на наше равнодушие и принялся что-то черкать в тетрадке упоенно, а я замешал все еще теплый цемент в раствор и слепил из обломков кирпичных новый образец кладки, старый так и валялся в углу с понедельника. Солнце уже к уреньке опускалось, еще полчаса, и сумерки настанут. Первой заметила неладная Даша, оповестив об этом всех. Народ у завода забегал как мураши: али пожар, али убило кого опять. Побросав все дела, высыпали со двора, вглядываясь в суету на площади у завода. Демьян, как старый солдат, в отличие от нас, смотрел на ситуацию шире и подмечал больше деталей, о чем и доложил. В усадьбе тоже суета, никак Илларион Иванович соизволит приехать чичес. Пробегающий мимо неравнодушный гражданин заглянул во двор, подтвердил это предположение, высказал удивление, отчего это мы не торопимся бежать встречать хозяина. Мои все в полном составе тут же засобирались, а я отговорился. Я же не знаком пока с Ларионом Ивановичем. Вы идите, а потом верноподданнические чувства выскажу, более приватной обстановке. В одиночестве вернулся из госпиталя домой, с досадой обнаружив, что и тут никого, все отправились на торжественную встречу. Печь не топлена, воды нет ни горячей, ни теплой. Взял бадью холодное и, накинув на шею полотенце, отправился в предбанник. Помыться не вариант так, ну хоть ополоснусь, все равно закаляться решил. Вот с сегодняшнего вечера и начну. Лязгая зубами добежал до дома, насухо вытерся, переоделся в чистое и, не зажигая свечей, сумерничал, глядя в окно на опустившуюся на завод ночь, да перекусывая пирогом утренним, что нашел на кухне. Вот вроде социальное неравенство, все как в учебниках про царскую Россию, а обитатели поселка с такой радостью встречают приехавшего купца, какая ни одному депутату в мое время не снилась, не говор уже о чиновниках, те больше от народа на отдалении старались держаться. Так и уснул, не дождавшись прихода домочадцев. Глава 12. Срамота-то какая, срамотища. По-другому и не сказать, передо мной словно павы выступают Екатерина с Елизаветой, а из одежды на них лишь кокошники, да коромысла в руках. Продолжайте. Танец с коромыслом, барин, объявила Катерина, и две девицы пустились в пляс, сопроводив танцевальные па хоровым пением. Не кури, не пей, не кури, не пей, воду чистую пей земли родной, не кури, не пей, не кури, не пей, воду чистую пей земли родной. Елизавета тряхнула своей роскошной черной косой толщиной в руку, крутанулась на месте и засадила мне крючком коромысла в челюсть, да с такой силой, что свет померк в глазах. Проснулся, с досадой отметив, что это всего лишь сон был, но до чего же реалистичный. Обе купеческие дочки до сих пор как живые перед глазами стоят, верно Марфа ванговала, что эдак и до греха недалеко, а челюсть-то как ломит. Спустился вниз, у печки хлопотала Марфа, затапливая, стало быть, скоро зазвонят колокола и народ к заутрене потянется. Выскочил во двор, стараясь дышать через нос, внезапно разболевшийся зуб реагировал на все, отзываясь вспышками боли. Будь то попытки нащупать его языком или вот как сейчас, утренний морозный воздух вдохнуть. Подозреваю, что это вчерашнее вечернее закаливание всему виной, рановато начал. Тем временем ожила колокольня, домочадцы, проснувшись, отправились в церковь, а я, запалив несколько свечей, принялся обследовать с помощью зеркала, что у меня с зубом. Визуальный осмотр ничего не дал, зато пальцем нащупал, с правой стороны нижний зуб, предпоследний в ряду. Вот что я за попаданец такой, то девки купеческие из головы не выходит, а сейчас вообще катастрофа с этим зубом, быстрее бы лекарь из церкви вернулся. До прихода Антона Сергеевича и холодные примочки снегом на улице попробовал, и мордой к нагревающейся печи прикладывался, эффекта никакого, зуб все так же болел, не давая ни минуты покоя. И нет-нет так простреливало острой болью, что хоть на стенку лезь. Завтракать я даже не стал, насев на лекаря, с которым со среды, не сговариваясь, перешли на «ты». «Ты же в своей госпитальной школе учился, как зубы лечить, обязательный предмет», согласился Антон Сергеевич, которому мои страдания ничуть не мешали с отменным аппетитом уписывать стряпню Марфы. Вначале в мертвецкой тренировались удалять, потом на живых людях. А какие компрессы лучше, холодные или горячие? Лучше дергать, Герман, с участием посоветовал лекарь. Давай тебя к Гавриле отведу, пока флюса нет, может, само еще пройдет, пробормотал я, сам в это не веря. Страшно до жути дергать зуб без анестезии, еще и у кузнеца этого, такой половину челюсти вырвет и не заметит. Сало надо приложить к десне соленое, барин, авторитетно вмешалась в нашу беседу Марфа, а к запястью разрезанную дольку чеснока примотать. Авиценна лечил зубную боль окуриванием из смеси лука, черной белины и жира козла. Присоединился к троллингу опекун. А Плиний советовал со стороны больного зуба положить в ухо воробьиный или вороний помет, смешанный с маслом. Идите вы со своей народной медициной, это все от темноты и недостатка образования. Отмел эти советы. Солью прополощу, или до госпиталя схожу, там соды возьму, тоже вроде должно помочь. До обеда, под ворчание Марфы, что только соль извожу попусту, и полоскал солевым раствором рот, и чередовал холодные примочки с горячими компрессами, без какого-либо положительного эффекта. Собрался в госпиталь, вспомнив, что помимо соды в мыловарне, там и Аксинья, а у нее, на минуточку, есть весьма эффективное средство. Так, с куском сала во рту, благоухая привязанным к левому запястью чесноком и заметно начинающей опухать щекой, предстал перед изумленными работниками. «К кузнецу вам надо, барин». Аксинья твердо стояла на своем. «Тебе, Мака, что ли жалко, Аксинья, ну и наговор почитай, я же знаю, что ты умеешь». К вечеру полегчало, то ли отвар Мака подействовал, то ли несколько раз прочитанный Аксиньей заговор. Горюч камень в море, зелен дуб в поле, высоко сокол в небе. Когда эти три дуба брата сойдутся, тогда Герману и зубы заболят, да не сойтись этим трем братьям, не повидаться, да не болеть зубам, не наслаждаться. Лицо, правда, совсем асимметричным стало, но хоть боль утихла до такой степени, что дома смог перекусить, после чего обвязал голову полотенцем и прилег отдохнуть. Похорошело с Мака неожиданно. «Герман, мы приглашены на обед к Лугиным». Без стука ворвался лекарь, вырвав из дремы. «А боже, что у тебя с лицом? Вот, сам видишь, куда мне в таком виде? Никаких визитов в ближайшее время. Присаживайся, я тебе сейчас про другое вещество расскажу, весьма эффективное для обезболивания. Этим же летом будет его вдоволь, станете людей с Демьяном резать, а им хоть бы хны, но технику безопасности при его употреблении следует как отче наш заучить. Герман, ты уже рассказывал про мак и выработку из него сильнейшего средства, и у тебя сейчас наблюдаю описанные побочные эффекты от злоупотреблением этим снадобьем. Все запасы у Аксиньи подъел, осталось еще немного. Действительно, переусердствовал я слегка, мысли путаются и в сон клонит неудержимо. Главное, как я и говорил, палками бить тех, кто этим злоупотреблять вздумает. К 11 вечера, когда весь дом с домочадцами погрузились в крепкий сон, пришел в себя, действие макового отвара прекратилось, а вот зубная боль вернулась в полной мере, если не усилилась. Сна ни в одном глазу, зуб не дает покоя, так всю ночь до утра и промучился, то прополаскивая рот солью, то содой, а потом и найденная водка пошла в ход. Лекарь, которого мой ночной променад несколько раз разбудил, посулил зловещим шепотом: «Я, как опекун, имею право вас принудить. Завтра же идем к кузнецу с утра». «Идем, идем. Только не совсем с утра, я вначале до Аксиньи сбегаю, а потом обязательно к вашему Гавриле, пусть режет». Уже на собственном опыте пришел к логичному выводу, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А ведь совсем недавно искренне поражался тому, как люди добровольно идут к этому Гавриле, чтобы без всякого обезбола согласиться на хирургическую операцию, чем по сути и является удаление зубов. Не зря целое направление существует в мое время, челюстно-лицевая хирургия. Мне меньше суток острой боли хватило, чтобы смириться и согласиться на поход к кузнецу. Под утро я немного переусердствовал с полосканиями водкой и осенило. А почему мой Антон Сергеевич не занимается стоматологией? Сам ведь сказал, что изучал все это в студенчестве. Так что первым делом, едва мой опекун проснулся, насел на него с этим, аргументируя тем, что мне самому будет спокойней на душе, если удалением моего многострадального зуба займется профессионал. Да и инструменты должны быть специальные, а то чем там этот кузнец зубы выдирает, клещами, даже и не проси, отрезал Антон Сергеевич. Я 2 года как этим не занимаюсь и не собираюсь, а по поводу Гаврилы не сомневайся, он и без меня успешно зубоволочением занимался, и я его научил всему, что знаю, и инструмент у него мой, так что никаких отговорок. Ладно, ладно, не стоит так горячиться. Я сейчас в госпиталь, дождусь Аксинью из церкви и сразу домой. Пойдем к коновалу этому. Не задерживайся только, кивнул лекарь. Сегодня суббота, к обеду кулачный бой, а Гаврила один из первых бойцов, ни за что такое не пропустит. Впрочем, я Глашку пошлю его предупредить. И стерилизацию инструмента надо провести обязательно, Антон Сергеевич. Напомнил о необходимой процедуре. Давно уже извещен об этом Гаврила, не волнуйся. Он и раньше зубной ключ, щипцы и крючки на огне прокаливал, а сейчас кипятит. А крючки-то ему зачем? Проявил я неуместное любопытство, о чем сразу же и пожалел, после ответа лекаря. Так десну разодрать, чтоб зуб легче выдернуть. Быстро обернуться туда и обратно не получилось. Пока Аксинья до своей богадельни сходила, потом варили в сарае мак, около часа прошло. Заодно с Демьяном поговорил, поинтересовался у него, почему это наш лекарь с таким предубеждением относится к стоматологии. Демьян покряхтел, помялся и признался. Так ведь я тоже никакого интереса теперь к зубоволочению не испытываю. Им-то как приехал Антон Сергеевич Токма, у Александры Свет нашей Максимовны Лугининой соизволил зуб разболеться. Вот как у вас, барин, харя опухла, не в укор будь сказано. Так-так, трави дальше прохладную. Поощрил Демьяна, не торопящегося рассказывать про суть дела. Чувствую, занимательная тогда история приключилась. Ну и позвали нас, стало быть, зубик у Александры Максимовны дергать. Демьян от смущения принялся бороду оглаживать. Антон Сергеевич даже инструмент применить не успел. Токма начал осматривать, как она вцепится ему зубами в руку. Антон Сергеевич кричит, Александра Максимовна мычит, но хватку не ослабляет. Чудом Божьим обошлось все тогда, зато с тех пор Илларион Иванович и госпиталь поставил, и помогает всяко. Психолог вам нужен обоим, вместе с Антоном Сергеевичем. Вынес я вердикт. А Александре ремня хорошего. Вы что, не знаете, как челюсть разжать, что ли? Двумя пальцами нажимаешь вот так и все, рефлекторно разожмет. Как не знаем, знаем, но то ведь Александра Максимовна. А пороть ее, почитай, каждую неделю порют. От души посмеялся над историей, заодно в очередной раз убедившись, что мне мало того, что какой-то неликвид пытаются втюхать под видом невесты, так еще и психически неуравновешенную особу в придачу. Хотя, если бы меня пороли каждую неделю, тоже с психикой проблемы начались, однозначно. Допил, пока не остыло, отвар, чуть горчащий и больше отдающий на вкус прелой соломы, и отправился до дому, быстрее бы уже со всем этим покончить. Меня уже ждали, Митрич запряг лошадь в сани, на мой робкий вопрос, к чему такие церемонии, Антон Сергеевич приободрил. Не все после Гаврилы своим ходом уйти могут. Смирившись с необходимостью предстоящего нелегкого испытания, залез в сани и тронулись, зелье начало действовать, но почему-то боль так и не прошла толком. Зато побочные эффекты проявились в полной мере, а я ведь еще ночью прикладывался к водке, немного, но все же, как бы тут не отъехать по дороге, глаза непроизвольно закрываются, как же измучился за эти сутки с небольшим. Едва показалась кузница, как сработала психосоматика по полной, боль как по волшебству ушла, и в голову закралась мысль, а может все не так уж и плохо, стоит ли под нож ложиться, а вдруг само пройдет. Пришлось прибегнуть к самоубеждению. Я мужик, я смогу, Герман, поразился Антон Сергеевич. Вы заговариваетесь, какой же вы мужик, вы дворянин. Да, я дворянин, я смогу, я мужик. Подобие стоматологического кабинета было устроено прямо на улице, что, учитывая отсутствие нормального освещения, было оптимальным вариантом. Кресло заменяло бревно у стены кузни, а саму стену украшали основательно вбитые скобы, к которым меня тут же и привязали, несколько успокоив. Видно, что дело знает Гаврила туго, сейчас главное пережить 5-10 минут позора, и все кончится наконец. Вымотал этот зуб проклятый, эх, сейчас бы стиснуть зубы. Гаврила споро крючком обработал десну, вооружился какой-то приспособой, видимо, это и есть зубной ключ, больше по форме напоминающий большой штопор с обрезанной спиралью, так, что остался лишь крючок, зацепил за зуб, немедленно отозвавшийся вспышкой, и стал его расшатывать. А я непроизвольно зарычал, вызвав одобрительный комментарий кузнеца, как волчонок. Что характерно, недавно выпитый в качестве обезболивающего отвар практически не действовал. Гаврила чуть не свернул мне челюсть в попытке выдернуть зуб, вполголоса выматерился и по новой начал расшатывать. А я догадался, что опять все пошло не по плану, кроя в три этажа про себя всю ранее прочитанную литературу про попаданцев, задергался, мыча и пытаясь вырваться. Но тщетно, привязали на совесть. Наконец кузнец оставил в покое мой зуб и вытащил зубной ключ, чем я тут же воспользовался, закрыв рот и сжав зубы, с твердым намерением прекратить этот балаган. «Не поддается, Антон Сергеевич», — с некой растерянностью доложил Гаврила. «Я и так, и эдак, а он как влитый сидит. Не может быть», — удивился лекарь и наклонился надо мной. «Ну же, Герман, открой рот, идите на фуй». Рот я лишь чуть-чуть приоткрыл, чтоб выплюнуть хлещущую из развороченной десны кровь и озвучить свои требования. «Разжевывайте». Доктор сухо и бесстрастно принялся обрисовывать мне то, что меня ожидает в случае недоведения операции по удалению зуба до конца. Свою разбарабаненную правую половину лица я утром имел удовольствие наблюдать в зеркало, так что умом его аргументы понимал, а вот организм против дальнейшей пытки протестовал, так что скалился и рычал, но зубы не разжимал. «Да что вы его уговариваете?» — не выдержал кузнец. «Он же ошалел от боли. Сейчас мы ему рот-то приоткроем и палку вставим. Не надо». Пришлось взять себя в руки. Перспектива умереть от сепсиса совсем не прельщала, поэтому собрал волю в кулак и сдался. «Быстрее только давайте, Шука». Лекарь с изрядной опаской вооружился крючком, терзал зуб с полминуты, после чего признался. «Не видно ничего, вроде обычный зуб. Гаврила, а помнишь дьячка того, у которого под больным зубом соседний врос, а корни сбоку?» Кузнец с такой экспрессией перекрестился, что я, почуяв недоброе, с новой силой забился в путах. «Хер Герман», — начал успокаивать Антон Сергеевич. «Хорошо все будет, это тогда мы несколько часов возились, не зная в чем причина, а сейчас быстро все сделаем. Гаврила, неси долото и нож». Быстро не быстро, но однако справились совместными усилиями. Только лекарь лишь советами помогал, да под конец придерживал мне челюсть снизу, когда Гаврила долотом выбивал зуб. Да я в процессе сомлел один раз, потеряв сознание, так что когда все закончилось, неописуемое облегчение испытал. Молодец Антон Сергеевич, что догадался на лошади приехать. А челюсть Гаврила мне знатно разворотил, судя по высказанному желанию лекаря наложить швы. Не надо, точно пару дней ешьте не буду, тампон положите и вше. Заткнули дыру в десне предусмотрительно прихваченной из дома условно стерильной тканью, прокипяченной в воде и высушенной над плитой печки, развязали, довели до саней, а Гаврила, спохватившись, продемонстрировал мне вырванные зубы, поясняя: «Им-то кто сбоку рос, барин, да угодил под соседний, потому и не давался. Заберете с собой, ммм». Я отрицательно помотал головой, вот еще мне не хватало вырванные зубы коллекционировать. Домой. Дома встречали всем составом, даже Аксинья с Демьяном пришли, в груди ворохнулось теплое чувство, что вот обжился тут, и люди появились, кому моя судьба не безразлична. Лекарь в красках принялся рассказывать благодарным слушателям только что пережитую эпопею, особенно превознося мою стойкость и геройство, проявленные во время операции. Хоть и приукрашивает, а приятно. Поддерживаемый Демьяном, поднялись на второй этаж в мою комнату. Я сразу же попросил накинуть на подушку какую-нибудь дерюгу, которую не жалко. Чувствую, еще день или два во сне напускаю кровавых слюней, из гвоздов все постельное. Глашка притащила отрез холстины, укрыла подушку, и я наконец с облегчением выдохнул. Народ тут же заторопился на празднество. Антон Сергеевич все порывался оставить кого-нибудь при мне, на что я отказался. «Идите уж, а я спать буду. И никаких визитов как минимум в течение недели. Не кантовать». С лестницы еще услышал, как Глашка с восторгом докладывала Аксинье с Демьяном. «А как лается наш барин, как лается. Всю ночь, почитай, не смолкал. Так не пойми, что говорит, а как лается начинает, так и не скажешь, что немец. Это его Дитрих научил. С Москвы он такой приехал, не собирай», — веско заявил Демьян. «Там только такой похабщине обучить могут, иной раз так загнет, что я от офицеров не слышал». Глава 13. Сутки, наверное, проспал, изредка просыпаясь, как и предсказывал, уделав всю холстину кровью, натекло изо рта. В воскресенье уже чувствовал себя намного лучше, опухоль с правой стороны начала спадать, но вот безжалостно изрезанная десна поминутно напоминала о себе. Ничего, организм молодой и здоровый, заживет как на собаке. А ближе к вечеру и проголодался, кликнул Глашку, спросил, что есть из еды. «Может, вам хлебушка наживать, барин?» — проявила участие. «Каши неси, и масла туда не жалей. Тоже мне, биомясорубка нашлась». Кое-как осторожно, задействовав лишь здоровую левую половину челюсти, перекусил кашкой, запил квасом и расспросил ее, как они тут с мясом обращаются на кухне. А то ни котлет нормальных не видел, вместо них скоблянки Марфа делает, непривычных мне пельменей, а пермени, с начинкой из рубленного мяса. Так и оказалось. Про мясорубку здесь не знают, вот и еще одна идея, благо что под боком чугунно-железоделательные заводы. Лекарь, после осмотра вечернего, моим состоянием остался доволен. «Поправишься скоро, Герман», и, снизив голос, доверительно добавил: «Разговаривал сегодня с Ларионом Ивановичем, очень ждут, как ты на ноги встанешь. Заинтересовал ты его, надеюсь, что не про женитьбу на его внучке речь шла». «Нет-нет», — успокоил Антон Сергеевич, — «про ваши изыскания с Дитрихом интересовался, мыловарение и наши с вами задумки тоже не обделил вниманием. Кто бы сомневался, Любой заводчик одуреет с этой прикормки. И Дитриху столько идей накидал в процессе работы над цементом, и поселок всколыхнул своей мыловарней, не говоря уже про лекаря, того стерилизация и дезинфекция с головой захватила, и других обещанных новинок жаждет. Сейчас, если интерес проявит непосредственно к самой лаборатории при госпитале и Дитрих не обманет ожиданий, сдав как стеклотару, ждет серьезный разговор с Лугининым, чего я и ждал, и опасался, ибо от его итогов зависело, как мне здесь будет дальше житься. В понедельник совсем ожил и под укоризненно осуждающим взглядом Глашки куда быстрее, чем вчера, все той же левой стороной жевал скоромную пищу. У православных-то великий пост, вот и косится с неодобрением, ничего, я болящий, а ей с такой комплекцией, попаститься только на пользу. После обеда навестил Демьян, Ахматов с утра заходил, барин, сам, вынюхивал, что-то все собрались к приезду купца, и управляющий этот, и исправник, который день гостит, в каждый угол заглянул, но в сарай я его не пустил, на вас сослался, как и говорили. Демьян не удержался от того, чтоб поворчать, купцы в очередь за вашим мылом выстроились, а мы на стервинента отвлекаемся, 3 фунта уже скопилось, может хватит вам, барин, стеарин, Демьян, сколько повторять можно, не хватит, он нам не меньше мыла полезен будет, еще маленький свечной заводик откроем, я сегодня баню прикажу топить, потрогал вначале отросшие волосы на голове, потом пробивающийся пушок на лице и решился, зайди вечером, побреешь меня полностью. Демьян, посчитав свою миссию выполненной, затоптался на пороге, порываясь уйти, когда я вспомнил, что с кузнецом не рассчитался. Хоть и говорил Антон Сергеевич, что ничего не надо, я считал по-другому. Будем и подобие бармашины делать, и экспериментировать с лечением зубов, раз уж у нас такой специалист есть. К тому же, по словам лекаря, есть при дворе его императорского величества подобные врачи, даже зубы вставляют. Стоит и нам в этом направлении приложить усилия. Гавриле рубль передай, и благодарность от меня. Да 2 куска мыла заверни, туалетного и хозяйственного. Завтра или послезавтра, как получше станет, будем детское мыло варить. Покажу что и как. Неожиданностью стал визит Степана, казацкого старшины, заявившегося в компании моего сверстника, которого тут же представил. Ларион Максимович Лугинин, херр Герман Фальке. Прослышал о ваших с нами занятиях и тоже изъявил желание принять участие. Мы вашей Марфе, херр Герман, осетра передали небольшого, от всех казаков. Пост, стало быть, кушайте и выздоравливайте. С любопытством посмотрел на парня, который с не меньшим интересом изучал меня. Открытый взгляд, ростом чуть пониже меня, одет скромно, совсем не так я представлял себе купеческого внука. Протянул руку. Просто Герман, Ларион, если позволите. Да. Конечно же хер, то есть Герман, ответно пожал руку и сознался, это дед меня послал к казакам и вам, а то в Преображенском полку служу, а службы и не видел. Ларион Максимыч преуменьшает, усмехнулся в усы десятник, успехи его в верховой езде несомненны, как и в обращении с белым оружием. А правда, Герман, непосредственно полюбопытствовал Ларион, что ты к нашей Александре свататься намерен, неправда. Поспешно, даже излишне, открестился я. Я ее еще в глаза не видел, а нас уже поженили. Планирую личную жизнь устраивать по велению сердца, а не по чужим хотелкам. А коли опекун твой распорядится, в глазах Лариона восторг напополам с опаской плескались. Да хоть кто, отрезал я, сам решу. Тогда, Герман, посоветовал новый приятель, проникнувшийся ко мне самой искренней симпатией. Сашку не советую, она и некрасива, и вредная. Глянул на свой кулак, зачем-то лизнул и добавил, сегодня она не коленьку с утра отлупила, а я ей задал взбучку в ответ. Я поспешил увести разговор с неприятной темы, это Александра уже заочно подбешивала, поинтересовался, что Ларион умеет и как до этого занимался. Ну что, действительно, Ларион старший прочит своих внуков в дворяне через службу в Преображенском полку. Все 3 брата свободно разговаривают по-немецки и французски, занимаются под руководством нанятых наставников верховой ездой, обращению с оружием и прочими науками, включая этикет и правила хорошего тона, принятые в высшем обществе изучают, без всяких поблажек. Думаю, что мне совместные занятия с Ларионом немало полезного принесут. Ларион, как приехавший из столицы, порадовал нас новостями, самыми значимыми из которых оказались полет на воздушном шаре в прошлом году во Франции и указ российской императрицы о присвоении городу и крепости Ахтияр в Крыму греческого названия Севастополь. Впрочем, Герман, видно, тебе про Крым не интересно, что-то углядел в моей мимике Ларион. Отнюдь, запротестовал я, просто подозреваю, что турки нам долго еще Крым не простят, да и местная шваль там совсем не рада видеть нас, веками кормились на страданиях русского народа. Вы верно думаете, что раз я немец, то интересы империи меня не касаются? Так это не так, связав свою судьбу с этой страной, обязан быть патриотом своего нового отечества. Немного стихосложением балуюсь и как раз на взятие Крыма пишу оду, «Крым наш, не желаете послушать?» Ларион со Степаном желали, и я продекламировал, словно удроченный в гузно садомиту. «Рать России в Крым вошла, карта Басурман отныне бита, не помог поганым их Аллах». Степан закашлялся, скрывая смущение, а Ларион, углядев на столе бумагу и письменные принадлежности, с горящими глазами попросил соизволения записать только что услышанное. «Достаточно долго поговорили ко взаимному удовольствию, прежде чем я, вспомнив о правилах приличия, кликнул Глашку, предложив гостям хоть чаю попить. Оба синхронно отказались и засобирались на выход, не желая обременять выздоравливающего, на прощание пожелав скорейшей поправки. Знакомством с одним из внуков купца оставило самое благоприятное впечатление. Вполне нормальный парень, не кичится капиталами семейными, да и скорое получение дворянства ничуть не мешает ему с тем же Степаном общаться ровно, без всякого пренебрежения и не свысока. Под вечер заглянул Дитрих, в чрезвычайном возбуждении. «Герман, я имел с самим Илларионом Ивановичем длительную беседу». «Зергут, Дитрих, Зергут, все идеи выложил». «А что?» – растерялся Дитрих и тут же с энтузиазмом щенка, которого потрепал хозяин, продолжил. «Илларион Иванович выказал неподдельный интерес ко всем нашим работам. Разве что опыты получения соды из соли и известняка раскритиковал, убыточно выходит. Ты же сам говорил, что у него фабрики по производству тканей есть. Заелись, значит, соду втридорога покупать не убыточно, а передовой метод, дорого разбаловала вас доступность поташа, не понимаете, что без соды никуда. В общем, пока все идет по плану, сейчас еще выдержать паузу, не бежать в припрыжку самому на поклон к Лугинину, с просьбами. И тут как нельзя кстати недавняя операция, с чистой совестью можно заняться пробной партией свечей стеариновых, до визита к купцу, до мысли привести в порядок, отговариваясь болезненным состоянием. Уже после бани, побритый, протерев голову и лицо водкой, с любопытством наблюдал, как Антон Сергеевич нарезает круги вокруг меня. Что, к купцу в гости надо идти? Да, Герман, обрадовался лекарь, невежливо тянуть с этим, к тому же приглашены и не раз уже. Ну вот в среду и пойдем, завтра еще кое-чего сделаю в госпитале, чтоб не с пустыми руками идти, в порядок себя сегодня привел, так что послезавтра с визитом нагрянем. Подготовка к посещению усадьбы не обошлась без нервотрепки, Антон Сергеевич критически осмотрел меня со всех сторон, сетуя, что так и не обзавелся я приличным гардеробом. Скоро Аксинья со своими подопечными шьет одежду по моим фасонам, и свитер свяжут, на локти кожаные нашлепки пришьют, с носу не будет. По дороге к особняку, скрывая нервозность по поводу предстоящего знакомства, затеял светскую беседу. «А чего, Антон Сергеевич, вы все в церковь так часто ходите, чуть ли не каждый день, а куда нам еще ходить?» Сбавив шаг, удивился лекарь. «Купцы о делах договариваются, Марфа новости узнает, где это еще делать, как не в храме, перед и после службы, так в трактире же, за кружкой пива». Парировал я, на что доктор хмыкнул. «Ты в нашем трактире пиво видел? Мы там с казаками сидели, разогнав тех завсегдатаев, при которых за карманами следить надо. Да и потом, Герман, в заводе множество поборников старой веры самого разного толка, кои церковь не посещают, тех же казаков взять. Работники по выходным тоже пренебрегают посещением службы, норовя в трактир заглянуть, а Никодим кляузы строчит то в епархию, то исправнику жалуется. Вот и ходим. Сегодня нас почтила встречей сама Татьяна Терентьевна, вместе с уже знакомым мне Ларионом. Лекаря куда-то в дом увлекла, а мне проворковала, указав на Лариона. «А вы, херр Фальке, познакомьтесь пока с детьми, Ларион вас проводит». Начинается. Ларион, едва бабка с Антоном Сергеевичем ушли, засыпал меня вопросами. «А что это у тебя, Герман?» Сверток в руках сразу привлек его внимание. «А ты продолжение оды дописал?» «Над одой работаю, А это свечи из нового материала, который в моей мастерской производит, деду вашему показать, да бумага, покажу вашему младшему Коле забаву, на которую ты меня натолкнул рассказом о воздушном шаре, научу вас самолетики делать. Ларион привел меня в большой зал, где нас встретили девятилетний Николай и Александра, оказавшиеся, вот сюрприз, миловидной брюнеткой лет 18. Зря это я отнекивался от женитьбы на такой барышне, а если учесть, какое за нее приданное дадут. Александра сделала книгсон и замурлыкала по-французски, я из этого всего разобрал только свое имя. Улыбнулся как можно приветливее и ответил: Эдит Пиаф, Софи Марса, Эммануэль Макрон. «Сорри, мисс, I don't speak French, господи!» Раздался звонкий и мелодичный девичий голос из-за спины. «Какой он страшный, бритый и лопоухий! Тоже мне, принц заморский! Нет, я за него не пойду!» И, судя по звуку, притопнула ногой по паркету. «Кажется, я перепутал Александру с Бонной, или как сейчас называют таких вот частных наставников, гувернантка вроде!» Обернулся, узрев совсем еще соплюшку, от силы лет 12, максимум 13. Чего не отнять, красивая, да еще и блондинка субтильная, но вот симпатичное личико портила брезгливая гримаса, с которой она уставилась на меня. «Извините, Александра», она кивнула, подтверждая правильность догадки, и я продолжил. «Смею вас уверить, что наши чувства обоюдны, у вас еще молоко на губах не обсохло, замуж выходить». «Ах так», она вновь притопнула. «Да чего же капризная и избалованная девчонка, а мне бабушка все уши прожужжала про вас. Какой вы галантный и обходительный кавалер, а я, как и все мужчины, козел, не отказал себе в удовольствии постебаться, такого счастья, как эта вздорная девица, мне не надо, а да, вы козел, херр Герман Фальке». Глаза Александры метали молнии. «Даже и не надейтесь на женитьбу на мне, я-то знаю, что вам всем капиталы дедовские интересны в первую очередь, да нужны вы мне, невеста Чугуниевая». Все-таки вывела из себя, и я не сдержался. «Связать свою судьбу с такой, как вы, последнее, что мне в голову может прийти». «Ах», умилилась заглянувшая в комнату Татьяна Терентьевна. «Вы даже ругаетесь, словно душа в душу много лет прожили. Хорошая пара выйдет. Все, все, не мешаю, знакомьтесь». Замечание Татьяны Терентьевны погасило начавшуюся было перепалку, а тут Иларион отвлек, сестренке погрозив кулаком, а у меня спросил: «Герман, вы говорили про самолетики из бумаги». «Действительно, чего я тут с малолеткой развоевался», посмотрел с благодарностью на Лариона и, достав захваченные из дом листки, принялся показывать двум братьям и присоединившейся к нам Бонни по имени Беатрис, как делать самолетики. Забава, известная каждому школьнику, пришлась по душе не только младшему, а всем собравшимся, не исключая Беатрис. Александра и тут показала свой характер, не став сама самолетик складывать, а отобрав его у Николая. От эпичного побоища спасло появление прислуги, позвавшей всех на обед в гостиную. Ну вот и познакомился с самим Ларионом Ивановичем, или как его еще часто называют, Иларион. Харизматичный дед, нет ни намека на старческую немощь, полон силы и энергии. И неизменная борода с усами, здесь вообще мало встречается мужчин без растительности на лице. Обед прошел в тишине. Я, заранее предупрежденный лекарем о принятых правилах поведения за столом при хозяине, тоже помалкивал. А вот наблюдать за обычно словоохотливой Татьяной Тереньевной было забавно, но зато хоть эта язва Саша тоже не отсвечивала, сидела тихо. И обед закончился быстро, после чего меня с моим опекуном Иларион Иванович пригласил в свой кабинет. Собственно, ради этого разговора и был затеян сегодняшний визит. Едва испробовав принесенные образцы свечей, Ларион Иванович одобрительно подцокал, уяснив, что изготавливать стеарин можно в обычном сарае из того же жира и сала, что идет для варки мыла, не стал ходить вокруг да около, в лоб спросив: «Чего мы хотим?» «Неспроста ведь, херр Фальке, сдружились с Дитрихом, ваши идеи, рассказанные ему, не могли пройти мимо моего внимания, и я подозреваю, рассчитаны на то, чтоб я заинтересовался». «Все верно, Ларион Иванович». Не стал я юлить. «Интерес наш с Антоном Сергеевичем в том состоит, чтоб от вас получить поддержку в начинаниях, а со своей стороны поможем вам, идеи изобретений, кои вам пригодятся не только на заводах горных, но и на других ваших предприятиях, в загашнике у меня много». «Очень любопытно, херр Герман», проницательно взглянул на меня купец. «Откуда они у вас? При том, что тот же Дитрих уверяет о вашем незнании порой простейших вещей, и вместе с тем, вы не просто прожекты выдумываете, а и делом подтверждаете. Жизнь в Европе, Ларион Иванович, и особенности образования, понятие коммерческая тайна вам знакомо, больше скажу, в общих чертах знаю, в каком направлении будет двигаться европейская промышленность, и с прискорбием отмечаю наше отставание в этом. Да вы видели, херр Фальке, загорячился доселе выдержанный купец, какие заводы отстроили после Пугачевского бунта Троицы Саткинский, Арти, Миасский, медиплавильный Кусинский завод перестраивать буду. Если судить по Златоустовскому заводу, то неплохо, признаю, но еще 5-10 лет, Ларион Иванович, и эти производства безнадежно устареют, к моему глубочайшему сожалению, и без их модернизации, то бишь переделки, тяжело будет конкурировать с заграницей. Вы вот в заводе зависите от воды, которая приводит в действие механизмы, а в той же Англии, на силу пары обратили внимание, и не просто обратили, а уже используют паровые машины, пусть еще и несовершенные, но это пока. В общих чертах, проговорив до вечера, достигли предварительных договоренностей с Лугининым. Формально мы остаемся независимым предприятием, вроде товарищества на паях, Ларион Иванович, естественно, вошел в число пайщиков, и финансово пообещав участвовать, и землю выделить для сельского хозяйства, а на деле, работаем на перспективу в тесной спайке с купцом и его предприятиями многочисленными. Этакое конструкторское бюро конца 18 века у нас вырисовывалось, с одновременным производством мыла и стеарина для начала, с реализацией продукции купец гарантировал полное содействие. С людьми вопрос тоже оказался решаемым. Совместно с моим опекуном Ларион Иванович предложил провести не совсем законную сделку, закупив на имя Антона Сергеевича 1000 душ крепостных. Оказалось, что купцы, несмотря на все их влияние и капиталы, покупать крепостных права не имели юридически. Понятно, что эти запреты были больше формальными, на деле существовало множество лазеек и уверток, благодаря которым заводчики приобретали рабочих для своих заводов, в том числе и вот как сейчас, с фиктивной покупкой на подставное лицо, как правило, благородного происхождения. С этой сделки Ларион предложил нам передать 100 человек, для начала, не считая того, что сейчас, когда финансовое положение упрочилось, могли позволить использовать труд вольнонаемных. Самое главное, выцарапал себе Дитриха. Ларион Иванович к моим прогнозам о грядущей неизбежной модернизации отнесся серьезно, потому и отдал Дитриха, с обещанием провести исследования, которые помогут вывести не только уральские заводы на новый уровень, но и другие предприятия купца в России, в том числе и парусно-полотняную мануфактуру, с государственными заказами для флота. Ну а в том, что наше сотрудничество окажется плодотворным и взаимовыгодным, указывало согласие Лариона Ивановича оформить наши дела документально, с четко расписанными правами и обязанностями партнеров, недовольствуясь принятым в это время среди купцов устным рядом. И это все при том, что я так и не выложил пока придерживаемые сведения о наличии золота на землях, принадлежащих купцу, и не менее, а то и более ценных залежах магнезита в окрестностях Сатки. Посмотрим, как сработаемся, а козыри пока придержу. И как камень с плеч упал, после откровенного разговора о его внучке. Да что вы, херр Герман, найдем мы остолопа родовитого нашей внучке, будет из него веревки вить. А с Татьяной Терентьевной я переговорю, чтоб выбросила эту затею из головы. Глава 14. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Ну или как минимум, имей понимание этого процесса в тонкостях, чтоб спрашивать с работников объективно. Поэтому до осени с головой ушел в работу, объездив если не всю вотчину Лугинина, так ее большую часть, и во все заводские работы вникая, и свои проекты обустраивая. Договор составили с Илларионом Ивановичем, по нему получил в собственность близ Златоуста немало земли, всю территорию, которая в будущем станет вначале поселками Балашиха и Уржумка, а затем и частью города. Живописные долины с двумя одноименными речушками и главное, Уржумка близко к Миасскому тракту. Из минусов, все заросло лесом и кустарником, так что работы по расчистке начали незамедлительно. Благо и остальной горнозаводской округ с апреля по начало июля занимался рубкой леса. Но эти земли не шли ни в какое сравнение с теми сельхозугодьями, что Лугинин отписал мне в окрестностях Саткинского завода, вернее, недалеко от Новой пристани. Конечно, я облизывался на саму Сатку. Там прямо на территории поселка залежи магнезита располагаются, но и немалой части Айвской долины был весьма рад, отхватил часть Саткинской и Тырноклинской волости. Там и глина, и бокситные рудники в перспективе, и обжиг известняка под боком, а уж климат для сельского хозяйства не сравнить со Златоустом в горах. Ощущать себя зажиточным землевладельцем приятно, но вот нервов и времени устройства двух поселений отняло, не говоря уже о деньгах. Размахиваться со строительством особняка, подобно моему компаньону Лугинину, пока постеснялся, но дом для себя на Уржумке заложил капитальный, как подобные на берегу Ая, дача получилась, в ведении Прохора, которого определил туда старостой. С названием поселка не мудрствовал, пусть будет Уржумкой, и никакой хаотичной застройки, самолично составлял план, как и деревни под Саткой, которую назвал Соколовкой, отдав дань нынешней фамилии, с расчетом на дальнейшие расширения. Помимо своего добротного дома, начали одновременное строительство еще нескольких, для Демьяна с Аксиньей и Дитриха. Тот, пока я весь в делах и заботах неусыпно родил о строительстве, подбил клинья к Лизе Андрияновой, сладилось у них все и даже довелось погулять на их свадьбе сразу после Великого Поста. Помимо этого и у Аксиньи присутствовал, посаженным отцом, по причине ее сиротства. А вот когда успели только снюхаться, вроде Дитрих, как и я, не вылазил то с завода, то из лаборатории в госпитале, а встретились два одиночества, в церкви, не иначе. Ну а сейчас молодым семьям строим уютные гнездышки. Уржумку задумал не просто как поселение свое, но и закрытый городок, прообраз Наукограда. До Златоуста недалеко, и в то же время, на отшибе, легче отследить излишне любопытных посторонних, а в том, что такие рано или поздно появятся, я не сомневался. Своей службой безопасности, учитывая ведущиеся и планируемые исследования, следовало озаботиться сразу, а главное, предупредить и поставить в известность Лугинина, с которым у нас постепенно устанавливались весьма теплые отношения. Тут и деловые интересы переплелись, и личное общение сказывалось, не каждый день, но достаточно часто заходил в гости, особенно после того, как попросил Татьяну Терентьевну перестать меня закармливать картошкой во всех видах, разбазаривая мой семенной фонд на эту весну. С Ларионом Ивановичем и в шахматы играли, до которых он оказался большим охотником, и на различные темы беседовали, от политики до деловых вопросов. Он мне явно благоволил, а я учился и старался побольше слушать. Вот и на этот раз удивил, только я начал про промышленный шпионаж и мерах по его противодействию вещать, как он прервал меня: «Обожди, чтоб два раза не рассказывать», после чего позвонил в колокольчик и приказал позвать некого Захара, как оказалось, смутно знакомого мне дворового Лугинина, которого я считал то ли прислугой, то ли работником при конюшне, и на заводе он кем-то вроде возчика работал, в общем, недалеким и отчасти придурковатым холопом. Захар со всей вежливостью поздоровался со мной и, не удержавшись, подмигнул, а меня бросило в краску. Он же привозил на первых порах котлы и мелочевку железную, для обустройства мыловарни и печей, все то, что мы мимо кассы по договоренности с отцом Дитриха достали. И здесь авторы-альтернативщики, изображающие предков недалекими людьми, налажили, мягко выражаясь,